Некоторое время я стонал вполне искренне, с чувством, осторожно прощупывая конечности на предмет обнаружения дефектов. Таковых, к счастью, не оказалось. Я осторожно уселся на диван. Голову заползла подлая мыслишка, которая ранее меня никогда не посещала. Я прежде всегда считал себя чуть ли не суперменом, этаким прожженным GI, солдатом удачи, который все повидал, и больше его ничем нельзя удивить, который может найти выход из любой пиковой ситуации. Периодически случавшиеся обострения только подтверждали эту уверенность. Честно говоря, я даже не бывал бит по-настоящему ни разу, настолько хорошую имел подготовку. А сейчас я вдруг почувствовал себя маленьким, одиноким, слабым, больным и совершенно беззащитным. И еще я понял, что раньше был неправ, когда с презрением воспринимал поведение торгашей, дельцов мелкого масштаба, которые безропотно платили дань, даже не делая попыток как-то противостоять. Да, я был неправ, потому что эти торгаши и деляги не были профессионалами и крутыми парнями, а если после объятия агрегата чувство страха и беззащитности практически раздавило меня, бывшего в разных передрягах, что говорить об обычных людях? А еще, в отличие от меня, у этих обычных людей есть жены, дети, близкие, которые им дороги. Вот так. Между тем я отметил, что обладатель голоса, по-видимому, неплохой психолог и вообще парень с головой. Ведь он мог бы сразу меня сжать, как только сопротивление было сломлено, и наверняка получил бы информацию, близкую к достоверной. Однако он предпочел еще раз составить мнение об интеллекте противника. Действительно тупой или маскируется? На его месте я бы запугал объект воздействия и сразу же дожал, если бы ставил целью получения информации. Значит, определить мой умственный уровень для него важнее, чем собственная информация. Что ж получается? «Как мы себя чувствуем?» — ласково осведомился голос. «Части все на месте». «Вижу, что на месте». «Значит так. Ты на Дона не надейся. В этом деле он тебе не поможет. Это раз. Запираться тоже не стоит. Это два. При повторном сеансе могут ненароком поломать. И последнее. Советую тебе не стараться выглядеть глупее, чем ты есть на самом деле. Ты, конечно, избрал правильную линию поведения, это похвально. Только тут есть одна особенность. Как думаешь, какая?» Я угрюмо молчал, уставившись на портьеру. Пусть распыляется, он хозяин положения. Хотя, в принципе, мог бы не распространяться особо. Я уже был почти уверен, что эта процедура закончится чем-нибудь типа погружения в первый момент весьма прохладного паяльника в мой персональный анус, последующим включением его паяльника в сеть частотой тока 50 Гц. Я тяжело вздохнул и подумал, что если дело дойдет до паяльника, то он и не поздоровится. Я вовсе не такой стойкий герой, чтобы молчаливо хранить тайну с раскаленным паяльником в заднице. «Какая особенность?» — наконец поинтересовался я, вопросительно уставившись на портьеру. «Не туда смотришь!» «Бак!» — неожиданно весело сообщил мне голос. «Подними глаза!» Я, не задумываясь, поднял глаза и увидел в правом верхнем углу небольшую прямоугольную коробку с тускло-мерцающим глазком. Вот как! Это называется ПТУ, промышленная телевизионная установка. Ну-ну, если вы рассчитываете меня этим удивить, пустое. Такие штуки в наше время может позволить себе даже рядовой торгаш в комке, а не то, что один из авторитетов корпорации. «Вот так-то лучше», — удовлетворенно произнес невидимка. «Впервые за нашу встречу я посмотрел в твои глаза и вижу, что ты окончательно запутался». «Да, запутался. Иначе это не назовешь». «Ничего я не запутался», — недовольно возразил я. «Чего вы от меня хотите?» «Дело в том, что ты принимаешь нас за одну из группировок, так? И здорово ошибаешься». Голос сделал паузу, видимо, давая мне время настроиться на новый этап разговора. «А еще ты лихорадочно соображаешь, как бы половчее соврать и доказать свою непричастность к убийству Берковича. Не так ли? Потому что если выяснится, что убийца все-таки ты, то ну конец. Ну, естественно, и тебе